Эксперт указал на человека в штатском, ведущем беседу с барменом. Это опер из местного уголовного розыска. Он ищет свидетелей, но пока никого не нашел. Эксперт ушел заниматься делом, и Семен направился к оперуполномоченному. Тот оказался знакомым по былым расследованиям и потому сразу перешел на доверительный тон. Ничего. Она как сквозь землю провалилась. Опер короткими движениями пролистал блокнот с пометками. Зашла в кафе со своим бойфрендом, заняли столик, она изучала меню, бойфренд отлучился в уборную. Вернулся и поднял панику, говорит, исчезла у него на глазах. Больше никто ничего не видел. Официантка, отвечающая за этот столик, клянется, что похищенная из кафе не выходила. Ее Каен стоит там, где она его оставила. Если верить камерам, она просто исчезла. Ну, камеры, скорее всего, настроены с ошибками, но вот ее бойфренд утверждает то же самое. Где он сейчас? Уточнил Семен. Вон там, опер указал на угловой столик, за которым сидел убитый горем молодой человек в слезах. Я его опросил под запись и велел дожидаться следователя. Он или не дружит с головой, или что-то мутит. Показания его, прямо скажем, странные. Но тревогу поднял именно он. Позвонил 02 отцу похищенной и своему тоже. Кто он такой? Семен накинул взглядом гламурного не то потерпевшего, не то соучастника. Леонид Воскресенский, 22 года, опер коротко ухмыльнулся. Простой московский студент на Porsche Panamera, с похищенной знаком через отца, являющегося сослуживцем ее отца. Вместе 2 года, планируют свадьбу. Сюда приехали каждый на своей машине. Пойду побеседую, пока его адвокат не появился, Семен кивнул оперу. Опыт подсказывает, что вскоре заботливый папаша пришлет за сынкой адвоката и охрану. Бойфренд пропавшей девушки заметил Семена только тогда, когда тот уселся за его столик. Молодой человек вздрогнул, вытер слезы и с надеждой спросил. «Вы следователь?» «Следователь по расследованию особо важных дел, капитан юстиции Успенский, Следственный комитет России», представился Семен, демонстрируя удостоверение личности. «Вы Леонид Воскресенский. Вы видели, как произошло похищение?» «Да, то есть нет». Леонид трагически паник, и его голос задрожал. «Я возвращался из уборной, Стелла сидела за нашим столиком, до нее оставалось несколько метров. Тут мне кто-то сзади положил руку на плечо. Я обернулся, думал, кто-то из знакомых, мы тут часто с друзьями встречаемся, но позади было пусто. Я развернулся, чтобы идти дальше, а ее нет. Я даже подумал, что она прошла в дамскую комнату мимо меня, начал оглядываться, но нигде ее не увидел. Она бы не смогла дойти туда так быстро, когда меня остановили, я не смотрел на нее всего секунду, ну, может, две. Даже если бы она побежала в уборную или к выходу, я бы заметил. И она не взяла с собой сумочку, ключи от машины и телефон. На всякий случай я выскочил на улицу, там ее не было, я попросил официантку поискать ее в дамской комнате, но там ее тоже не оказалось. Тогда я позвонил ее отцу и в полицию. Вы проверили записи камер. Одна из них направлена на наш столик. Эксперты занимаются этим, заверил его Семен. Мы делаем все возможное. Где и во сколько сегодня вы встретились со Стеллой? Мы созвонились в 1:00 дня и договорились встретиться здесь через 30 минут, уныло ответил молодой человек. Я приехал раньше 5 минут. Мы оставили машины на парковке возле Большого театра, дальше пошли пешком сразу сюда. За вами кто-нибудь следил? Может быть, Стелла рассказывала вам о каких-либо угрозах в свой адрес. Она была чем-то обеспокоена, упоминала о каких-либо конфликтах с кем-нибудь. Нет, ничего такого не было, Леонид Воскресенский был исполнен тоски и печали. Сейчас я понимаю, что если кто-то следил, то мы не видели. Я не оглядывался, Стелла тоже. У нас было отличное настроение, мы обсуждали, на какое время назначить свадьбу. Я настаивал на августе, Стелла хотела сентябрь, ей больше нравится бархатный сезон. Вытянуть из Воскресенского что-либо существенное не удалось. Молодой человек твердил одно и то же, повторяя описание обстоятельств похищения, в остальном ничего важного. Потом появился его адвокат с охраной и увел своего убитого горем подопечного. Пожалуй, пора навестить отца похищенной. Если похищение производилось с целью выкупа, что наиболее вероятно, то звонить похитители будут именно ему. По дороге к головному офису известной на всю страну нефтегазовой компании Семен обдумывал сложившуюся ситуацию. Итак, похищена Стелла Борисовна Фликштейн, 23 лет, рост 168, вес 60, глаза карие, волосы каштановые, вьющиеся, до плеч. Дочь Бориса Фликштейна, одного из больших шишек в компании, в офис которой он сейчас направляется. Похитители не оставили никаких следов и умудрились не попасться на глаза свидетелям, которых вокруг места преступления в тот момент было больше десятка. Странное похищение. Больше всего похоже на то, что пропавшая вышла сама, добровольно, однако в этом случае возникал вопрос. Почему она не взяла с собой вещи? Допустим, она ударилась в бега и не хотела, чтобы ее выследили по мобильному телефону или автомобилю. Но зачем было оставлять документы, кредитные карты и, главное, наличные? Либо все это бросили похитители, которые шантажом, угрозами или аналогичными методами вынудили ее самостоятельно покинуть кафе, либо она заранее подготовилась к собственному исчезновению, и все, что осталось на столике, ей было уже не нужно. Особенно интересна во всем этом была роль ее бойфренда. Воскресенский поднял тревогу сразу же и утверждает, что она исчезла едва ли не у него на глазах. Откуда такая уверенность? У него так часто похищают подруг, что уже выработалось четкое понимание ситуации. Маловероятно. Более вероятно, что он играет роль, потому что имеет отношение к пропаже Стеллы Фликштейн. Либо он сообщник преступников, либо сообщник самой Фликштейн, которая на пару с ним инсценировала свое похищение. От бесящихся с жиру мажоров можно ожидать чего угодно, в том числе и такой безобидной шутки. Будущие хозяева жизни развлекаются, как пожелают. Добравшись до громады офиса отца пропавшей девушки, Семен поневоле вспомнил о хозяевах жизни вновь. В подземном паркинге в изобилии стояли автомобили, стоимость которых превышала его пятилетнюю зарплату, и его подержанная BMW третьей серии среди них выглядела подчеркнуто убого. Вообще он мог бы позволить себе пятерку, а семерка и вовсе его мечта, но покупать такое авто очень и очень не стоит. На работе не поймут. Со всеми вытекающими. Семен неторопливо направился к лифтам, разглядывая баснословно дорогой автопарк, и в который раз пообещал себе, что когда-нибудь у него будет машина не хуже. Обидно, конечно. Такую тачку хочется иметь сейчас, в 31, а не через неизвестно сколько. В 51, бесспорно, это тоже круто, но все-таки уже не совсем то. Отец похищенный принял его без проволочек. Выяснилось, что, как только господин Фликштейн получил звонок от Воскресенского, он поднял на ноги местную службу безопасности, и та предприняла некоторые действия, с результатами которых Семен был ознакомлен в кабинете влиятельного бизнесмена. У подруг и знакомых ее нет, да нельзя печальный отец трясущимися руками протянул ему несколько распечаток. Это звонки с ее мобильного за последнюю неделю до момента похищения. Никто не знает, где она. Она никому не рассказывала и даже не намекала ни на что подобное. Ее страницы в социальных сетях мы взламывать не стали, на последнем листе вы найдете перечень ее аккаунтов. Фликштейн протянул Семену ультрамодный планшетный компьютер. Это ее. Только что привезли из дома. Пароль на стикере под чехлом. Борис Романович, вы не проверяли, в квартире что-нибудь пропало? Семен убрал планшетник в портфель. Вещи, деньги, драгоценности, одежда, какие-либо документы, ценные бумаги. Жена сказала, что все на месте. Фликштейн достал таблетку успокоительного, Нервно открыл стеклянную бутылку с дорогой минеральной водой и торопливо запил. Она сейчас дома и все проверила. Скажите, господин Успенский. Бизнесмен покосился на запертую дверь своего кабинета. Насколько могут быть правы сотрудники нашей СБ, предполагающие, что Леонид Воскресенский замешан в пропаже нашей Стеллы? Сейчас рано делать выводы, уклончиво ответил Семен. Необходимо дождаться результатов от экспертов, изучающих записи камер видеонаблюдения. Камеры на месте происшествия были настроены с ошибками, и визуальное рассмотрение записи не дает ничего конкретного. Наши инженеры уже занимаются этим. Кроме того, необходимо провести ряд иных обязательных действий. Скажите, Борис Романович, у вас были конфликты в последнее время. Вы получали угрозы в свой адрес. У вас есть враги, кто-нибудь желает вам зла. Учитывая бизнес нашей компании и мое положение в ней, Фликштейн тщетно пытался успокоиться, недоброжелателей у меня предостаточно, как и у любого здесь. Но лихие 90-е остались далеко позади, таких оголтелых врагов у меня нет. То есть я считал, что нет. Руки Фликштейна перестали трястись, но голос задрожал еще сильнее. Вы тоже считаете, бизнесмен перешел на шепот, что Леонид Воскресенский замешан в этом. Мы с его отцом всегда были друзьями, он человек из моей команды, никогда не оспаривал моего первенства, и сейчас это внушает мне подозрения. Я учту все детали и тщательно проработаю все версии, заверил бизнесмена Семен. Борис Романович, если с вами свяжутся похитители. Да-да, я знаю, что надо делать. Нервно подхватил Фликштейн. Наша служба безопасности держит все под контролем, вас оповестят немедленно, все будет записано до мельчайшего звука. Я пришлю за вами машину со спецсигналом. Не нужно, спасибо, вежливо отказался Семен. Я доберусь сам. У меня к вам еще несколько вопросов. Из кабинета Фликштейна, обставленного итальянской мебелью и импортным оборудованием на добрый миллион зеленых, Семен вышел через полчаса. Перед уходом бизнесмен протянул ему пухлый конверт, набитый новенькими 5000-ными купюрами. «Это излишне, Борис Романович», – запротестовал Семен, но Фликштейн отмел его возражение. «Это моя дочь», – срывающимся голосом заявил он. «Моя Стелла. Найдите ее как можно скорее, Семен. Я прекрасно осведомлен о том, сколько получают сотрудники вашего ведомства, как ваши инженеры жалуются на казенную электронику и оборудование, как вам приходится заказывать экспертизу в более современных лабораториях и как иногда вашим коллегам ни на что даже заправить личный автомобиль, чтобы добраться до службы. Едва ли не вся наша СБ, это бывшие силовики, мне ли не знать. Берите, Семен, без всяких отговорок. Это средства на транспортные расходы, оплата сверхурочных, деньги на заказ любых экспертиз в самых современных лабораториях, на мотивирование свидетелей и прочее. Если потребуется моя помощь, звоните в любое время дня и ночи, мой номер у вас есть. Найдите ее, Семен, как можно скорее. Заставлять страдающего от горя человека уговаривать себя Семен не стал. Он со словами благодарности спрятал конверт в портфель и покинул офис. Выезжая из подземного паркинга на улицу, он отметил, что Фликштейн был тем еще тертым калачом, заранее приготовил деньги налом. Знает все тонкости подобных финансовых вложений, чувствуется опыт. Эту Стеллу надо найти во что бы то ни стало, и ее папаша в долгу не останется. Захочет ли он стать покровителем какому-то следователю, это еще вопрос, но свою семерку Семен точно получит. И никто не сможет ткнуть в него пальцем. Silence MSEC 1000. Герцог-адмирал Атль закончил изучение докладов своих офицеров и неторопливым движением принял более вольготную позу, расслабляя шею. Судя по индикаторам, личных вызовов с пометкой срочно стало уже 3, и все из канцелярии владыки императорского доминиона. Подождут. Он ответит, но не раньше, чем уяснит положение дел. В общем-то все уже понятно. В свете текущих событий спасение захолустного рудника Малого Доминиона Челлари имперскими войсками не вызывает вопросов. Все сочтут это политическим посланием и истолкуют в пользу приближающейся коалиции Большой Тройки и Малого Доминиона Челлари. На самом деле этот рудник не имеет никакого отношения к Челлари, ни к Малому Доминиону, ни к Великому. Добывающая компания оформлена на подставные лица или посредством запутанной цепочки бенефициаров, любой из которых не является конечным. В действительности этот рудник принадлежит Уэргам, точнее, императорскому доминиону. А еще точнее, это один из личных активов владыки Зелина. Доказательства этому вряд ли можно собрать, но от Лю достаточно логических связей. Рудник якобы принадлежит Челлари, но ни одного Челлари среди персонала нет, и не только здесь, на горно-обогатительном комбинате, но и во всей невеликой системе Цитая. Одни тики, причем из разных, подчас совсем не близко расположенных, цивилизаций. Ни о какой экономии тут речь не идет, но это мелочи. Объемы добычи, вот что главное. По всем реестрам и документам этот рудник особой ценностью не отличается и производит 2,5 тонны палладия в год. А вот согласно выводам его экспертов и показаниям спасенных сотрудников, пираты похитили 50 тонн палладия, и это квартальная выработка. Можно было бы сделать вывод о причастности владельцев добывающей компании к черному рынку, контрабанде и прочим элементам организованной преступности, но на помощь преступникам не посылают имперский флот, тем более прямым приказом владыки императорского доминиона. Не приходится сомневаться, что подобных секретных активов у Зелина хватает, и он послал сюда именно его, Атля, преследуя сразу несколько целей. Во-первых, Атль является потомком величайшего именно от Челлари, а это символично, так как поддерживает публичную версию о предстоящей сенатской коалиции. Во-вторых, это прямой намек лично от Люна источник средств, из которого берутся дополнительные деньги на нужды именно его флота. Прямое предложение проявить максимальное усердие в этом деле. Наверняка есть еще цели, но остальное Атля интересовало мало. Гораздо больше адмирала занимала предстоящая операция. Теперь уже ясно, что владыка Зелин ожидает от него доклада о сохранении палладия. Значит, придется преследовать пиратов до тех пор, пока груз не будет отбит. Теперь ясно, почему так усердствуют чиновники из канцелярии императорского доминиона. Спешат донести до Атля негласную волю Зелина. Герцог-адмирал мысленно брезгливо скривился. Он способен более чем успешно обойтись без списка канцелярских крыс. Пожалуй, он вообще не станет отвечать на вызовы, коих стало уже 5. Необходимо обдумать дальнейшие действия. Преследование пиратов подразумевает пересечение границ империи и ведение боевых действий на территории хаоса. Это может вызвать проблемы, тут все будет зависеть от местоположения конкретной системы, где находится логово пиратов. Питать иллюзии на тему, что ограбление совершили имперские преступники, не приходится. Примененные противником технологии прямо указывают на пространство хаоса. Андроидов группы захвата подавили единственным рэп-ударом, и наносивший его эмиттер не был размером с блок импульсного орудия тяжелого боевого робота. Это был не самый большой контейнер, который можно переносить вдвоем, а в случае необходимости и в одиночку, если на тебе надет экзокомплект. Поле преломления, которым были накрыты хакеры пиратов, оказалось мощнее наших средств обнаружения, из-за чего во время первого штурма их точную позицию сразу определить не удалось, а используемые ими портативные средства взлома уступали по своим характеристикам стационарному оборудованию инженеров его эскадры не более чем вдвое, что сильно замедлило процесс противодействия противнику и сделало невозможным скоростной перехват управления. Стрелковое оружие пиратов превосходило бластеры группы захвата в силе воздействия, личная защита противника продемонстрировала более высокий порог живучести. А технологии, при помощи которой пиратские десантники ушли от группы захвата, у империи и вовсе не имеется. Некие, по предварительным данным, гравитационные поводки, которыми солдаты противника были связаны с эвакуационной командой, за доли секунды затащили их в зеркало телепорта прямо из области термобарического воздействия. И хотя все десантники пиратов к тому времени были нейтрализованы либо группами захвата, либо своим же термобарическим оружием, головной мозг бойцов большей части их отряда, судя по данным сенсоров, был цел и фатальных травм не имел. Критически опасное рывковое ускорение, эвакуировавшее заключенные в скафандры тела, наверняка переломало им конечности и ребра, даже несмотря на противодействие экзокомплектов, но неповрежденные гермошлемы сберегли мозг. А это означает, что при наличии хорошей медицинской базы данные солдаты противника вернутся в строй через пару месяцев. Если такие технологии в пространстве хаоса имеются у простых пиратов, то прежде чем переходить границу империи, необходимо иметь тщательно продуманный план. И лучше всего, не единственный. Потому что сам факт столь подробной осведомленности пиратов наталкивает на определенные подозрения. Либо жизнь пиратов хаоса стала столь роскошна, что у обычных эскадр появились лишние средства на создание собственной глубинной разведки и разветвленной шпионской сети, либо тут не обошлось без вмешательства диких кланов. Тот, кто являлся заказчиком этого нападения, хорошо осведомлен об истинном положении дел в системе Цитая. Пиратов с самого начала интересовал Палладий, остальные рудники данной системы они не тронули. Как не тронули ни городские склады, ни сам городок, ни прочие искусственные космические объекты. Они даже не собирались уничтожать местную эскадру. Их вполне устраивала возможность блокады защитников Цитая вкупе с одновременным подавлением межзвездной связи. Противник точно знал, зачем пришел, и был уверен, что не ошибся, не опоздал и не поторопился. Такой точности информацию не получить без масштабной разведывательной подготовки. На подобное простая пиратская эскадра не способна. Тут поработала разведка богатой цивилизации, пираты же не более чем марионетки, чьими руками была проделана грязная работа. Адмирал Атль движением пальца затмил нужный светосенсор на управляющем интерфейсе подлокотника и вызвал эскадренного капитана. «Жду ваших приказов, господин герцог-адмирал». Появившийся в центре трехмерного изображения старший офицер имперского флота вытянулся во фрунт. «Мне нужны координаты», — без каких-либо эмоций напомнил Атль. «Навигаторы заканчивают расчет», — отрапортовал тот. «Точные данные будут через минуту, но уже сейчас могу показать ориентировочный район». Между изображением эскадренного капитана и адмиралом вспыхнула объемная карта текущего сектора галактики. Подсвеченная на ней область ожидаемо вспыхнула за имперскими границами. Гипертрасса пиратов проложена к данной системе. Эскадренный капитан продолжил доклад. В каталогах империи у нее нет названия, только индекс. Система необитаема, планет, пригодных к заселению известными расами, не имеется, общий ресурсный коэффициент минимален, не представляет интереса с точки зрения разработки или колонизации. Однако собственные размеры системы очень велики, и на обнаружение базы пиратов потребуется время. Если они прибегнут к максимальной степени маскировки, то вплоть до нескольких суток. Чей это сектор? Адмирал Атль придал карте более общий план. Здесь пролегает граница между роем хзутов и каким-то кланом чечемиков. Нейтральных территорий быть не должно. Формально это самая крайняя система в пространстве дикого клана Тенкатль. Командир эскадры немедленно подсветил все системы указанного клана чечемиков. Но согласно данным разведывательных и дипломатических источников тут нет ничьих официальных поселений. Система нищая и никого не интересует. Последний раз официально здесь была зарегистрирована активность 20 лет назад. В клане Тенкатль тогда сменился лидер, и хзуты попытались отвоевать у них часть территории. Начались бои на границе, но вскоре все закончилось восстановлением мирного договора. В архивах указано, что хзуты изучили данную систему и признали ее бесполезной. Она не стоила потерь, и начинать широкомасштабную войну ради нее было невыгодно. Жуки в тот момент вели войны сразу с двумя дикими кланами и развязывать третью не стали. Хзуты и клан Тенкатль заключили пакт о ненападении, и с тех пор данная система никем не посещается. Очень удобно для пиратов. Если не нападать на соседей и не афишировать свое присутствие, можно существовать долго и без проблем. Чтобы набитая награбленными ценностями база без проблем существовала под носом у хзутов и чичимиков одновременно, холодно изрек Атль, нужно нечто более весомое, чем описанные вами условия. Готов точный расчет координат. Эскадренный капитан бросил взгляд на зажегшийся рядом с ним небольшой информационный экран. Наши предположения подтвердились. Пираты прыгнули именно в эту систему. Точка выхода из гиперпространства расположена на ближней орбите звезды. Наверняка там имеется ловушка. Передвижное минное поле или... Ждите моей команды. Герцог-адмирал бросил взгляд на еще один вспыхивающий сигнал вызова и отключился. На этот раз вызов пришел по линии высшей правительственной связи, и автоматика перевела его на личный коммуникатор Атля, образовывая вокруг его головы мутную сферу засекреченного режима переговоров. Видеоизображение продемонстрировало персональный код владыки Зелина, и адмирал принял вызов. «Мне доложили, что вы не отвечаете на вызовы». Перед лицом герцог-адмирала вспыхнуло полупортретное изображение безбородого карлика мощного телосложения с едва ли не квадратными пропорциями. Его кожа цвета камня почти сливалась с такими же оттенками официальных одежд. При этом ваш флот цел и, судя по докладам ваших офицеров, практически невредим. Я соболезную вам в вашей утрате, но это общее горе для всей империи. Мы все скорбим. С вашей стороны было не самым правильным решением не отвечать на вызовы. Вы заставили нас предположить худшее. Я был сосредоточен на выполнении задания, герцог Атль скосил глаза на индикацию личных вызовов. Его ответа ожидали уже более двух десятков огоньков. Что произошло и о какой утрате идет речь? Моя мать умерла 30 лет назад, других близких людей у меня не осталось. Если не считать отца... который имеет обыкновение забывать мое имя. 5 минут назад император Ксюхкатль скончался, янтарно-коричневые глаза Зелина, не мигая, смотрели на адмирала. Вместе с ним мгновенно умерли 23 регента. До вашего ответа у нас были основания предполагать, что 24. Император, адмирал недоуменно нахмурился. Скончался. Но это же невозможно. Он покинул дворец. Состоялось покушение. Нет, владыка Зелин отрицательно качнул головой. Ксюхкатль умер во время праздничного обеда, прямо на троне, с кубком вина в руках. Вино уже проверили, яда нет. Я не вполне понимаю, герцог-адмирал внимательно вгляделся в глаза владыки. Если это издевка, то у нее должна быть цель. Его решили сделать жертвой какой-то интриги. Зато тайный разговор с Ксюхкатлем. Возможно. Тем более что, если он сам не отвечает на вызов, генштаб или канцелярия Зелина могут связаться с его адъютантами. Как император может умереть, сидя на троне, если во дворце он бессмертен и неуязвим? Это загадка для всех. Зелин не отводил взгляда, в его глазах не было следов насмешки, а количество личных вызовов, требующих немедленного ответа, перевалило за полсотни. Не меньше десятка из генштаба, столько же из регенского совета, остальные из малого доминиона Челлари и от частных абонентов. Значит, это не издевка, не интрига и не розыгрыш. Но это решительно невозможно. Тем более прямо на троне. Причины смерти сейчас устанавливаются, продолжил владыка императорского доминиона, статус которого 5 минут назад уменьшился до великого. Все произошло слишком неожиданно. При массе свидетелей. Слухи уже разносятся по империи, через несколько часов удержать это в тайне будет невозможно. Ситуация осложняется тем, что в момент его смерти вспыхнула ловчая сеть. Вы не ответили на личные вызовы, и в регенском совете предположили худшие. Скорее, лучшие, безразличным тоном ответил Атль. Там нет никого, кто бы не хотел занять мое место старшего заседателя. Полагаю, они связались с моими адъютантами и были разочарованы. «Ваши адъютанты также не отвечают», — сообщил Зелин. «Они выполняют ваш приказ». «Совершенно верно», — подтвердил Атль. «Я распорядился не давать никому никакой информации до моего личного указания. Мне было необходимо разобраться в ситуации. Мы упустили пиратов. Они забрали груз Палладия, и он оказался крупнее, нежели заявлено в документации добывающей компании. Пираты знали об этом месте гораздо больше конфиденциальных подробностей, нежели было сообщено мне. Слишком сложно для простых бандитов. Тем более, что их база расположена в необитаемой системе на территории одного из диких кланов, а их вооружение и оснащение по некоторым параметрам значительно превосходит наши. Но в свете оглашенных вами событий все это теряет смысл. Какова моя дальнейшая задача? Вернуть флот на базу и вернуться в Регенский совет. Согласно протоколу, я больше не могу выполнять ваши приказы, потому что доминионница Уэрги отныне не является императорским. В отсутствие императора войсками империи командует Регенский совет. И это внушает мне неподдельную тревогу. Эти накомандуют. Как старший заседатель Регенского совета вы сейчас один из тех, кому подчинены вооруженные силы, владыка Зелин продолжал буравить его немигающим взглядом. «Имеете все права распоряжаться вверенным вам флотом по своему усмотрению, ибо хотя де-факто в генштабе имеется достаточно офицеров, старше вас по званию и должности, де-юре все они младше любого заседателя Регенского совета. До восхождения на престол нового императора никто из них не вправе оспаривать ваши решения. Равно как и я. Я могу лишь попросить и рассчитывать на вашу благосклонность, герцог-адмирал». Секунду Атль молча смотрел на владыку Зелина. Если не считать абсолютно невероятного нонсенса, смерти Ксюхкатля, остальная ситуация достаточно проста, и коротко ее можно охарактеризовать древней поговоркой. Император умер, да здравствует император. Формально доминионница Уэрги из императорского стал великим, но согласно законам Ксюхкатля, первым претендентом из стоящих в очереди на трон является протеже Ица Уэргов. Более того, именно сегодня день Мишкатли, когда трон может принять нового императора, и до окончания этого срока остается еще 2 часа. Несложно понять, что произойдет дальше. Императорский доминион перестал быть императорским минут на 100-120. В эту секунду флоты Ица Уэргов мчатся к порталам Ловчей Сети, чтобы проконтролировать выполнение полицейскими силами своих обязанностей по обеспечению неприкосновенности порталов. Одновременно с этим претендента на трон от Ица Уэргов везут во дворец и наверняка его готовят к церемонии прямо на ходу. К исходу срока Мишкатли империя получит нового императора и доминион Ица Уэрги вернет себе статус императорского. Чтобы не понимать этого, надо быть законченным глупцом. Я отдаю себе отчет в том, кто все эти годы был единственной силой, относящейся ко мне доброжелательно. Атль спокойно выдержал взгляд могущественного карлика. Поэтому сделаю все, что в моих силах. Чем я могу быть полезен вам, владыка? Через 10 минут я выступлю с обращением к империи, ответил Зелин, в котором официально объявлю о смерти императора Ксюхкатля и передам полномочия Регенскому совету, который объявит о начале императорской гонки. Владыка бросил взгляд на хронометр системы дальней связи. Мы рассчитываем выиграть ее за 98 минут, и Регенский совет проследит за соблюдением всех регламентирующих гонку законов. Это я беру на себя. Вас же я попрошу закончить начатое. Империя должна знать, что даже без императора является самой грозной силой в галактике, и враги дрожат при одном только ее упоминании. Информация о нападении на систему Цитая уже стала достоянием общественности, и нам нужно показать всем, что любые посягательства на имперское пространство караются без всякой жалости. Преступники должны быть наказаны, где бы они ни укрылись. Ненужная нервозность в пограничных секторах нам сейчас ни к чему. Я говорю об обеих сторонах границы, новые нападения, возможные во время императорской гонки, мне не нужны. Уничтожьте пиратов и верните похищенный груз. Последнее лучше сделать без лишнего шума. Пусть общественность узнает, что 2,5 тонны похищенного палладия возвращены владельцам доблестными войсками империи. Граждане должны быть уверены, что империя не бросает на произвол судьбы своих подданных. И дело тут не в сумме похищенного, а в незыблемости принципов. Для уничтожения пиратов нам придется покинуть территорию империи и вторгнуться в пространство другого государства, уточнил Атль. Это может привести к конфликту. Я знал, что могу на вас положиться, герцог-адмирал, владыка Зелин сделал короткую, но многозначительную паузу и отключился. Мутная завеса экрана засекреченной правительственной связи исчезла, и Атль затмил сенсор возобновления предыдущего разговора. Перед ним вновь вспыхнуло изображение эскадренного капитана, терпеливо ожидающего приказов. Флоту приготовиться к гиперпрыжку, распорядился герцог-адмирал. Курс на систему пиратов. Всем эскадрам боевая готовность. Выслать вперед разведфлотилию андроидов для разведки местности в точке высадки. Эскадре минных тральщиков быть готовой к нейтрализации движущихся фугасных полей. Прыжок по моей команде. Будет исполнено. Эскадренный капитан козырнул, и система связи перевела его видеоканал в режим ожидания. Все личные вызовы отклонить, приказал Атли адъютантам, не удостоив их взгляда. До момента завершения операции флоту сохранять радиомолчание. Использовать только каналы тактической связи. Всю связь перевести в максимально защищенный режим немедленно. Исполнять. Адъютанты бросились к своим боевым постам, расположенным у подножия капитанского мостика, и несколько минут герцог-адмирал обдумывал предстоящие события. Не помешает узнать, жизни кого именно из регентов забрала ловчая сеть. Если среди них имеются заседатели, особенно старшие, то стоит как можно раньше выяснить, кто занял их места. Новые заседатели принесут с собой новые интриги и разумнее загодя понимать, чего ожидать в дальнейшем. Особенно интересные события возникнут после того, как претендент Атыца Уэргов взойдет на трон. Каковым будет его отношение к собственным детям? Таковых среди регентов несколько десятков. Ксюхкатль никого особо не выделял и разницы между регентами не делал. Возможно, из-за того, что соблюдал свои же законы, а возможно, из-за того, что детей у него за эту 1000 лет были 1000, и вечному императору на них очень давно было попросту наплевать. Все это выяснится уже скоро, пока же необходимо сосредоточиться на операции. Лезть на территорию хаоса Атлю было не впервые. Обычно это были акции возмездия в необитаемых и ничейных системах, каковых в хаосе не меньше, чем в империи. И организованная преступность хаоса точно так же, как имперская, предпочитает скрываться там. Случались и столкновения с чужими, в основном с хзутами, с этими на границе всегда хватало проблем. Основным залогом успеха в сражениях с хаосом всегда являлось численное преимущество, и сейчас особых причин для неудачи не имелось. Он привел с собой весь вверенный ему флот в полном составе. Это 500 боевых вымпелов с живыми экипажами на борту и 300 вымпелов, укомплектованных андроидами. С учетом судов обеспечения без малого 1000 боевых единиц, чтобы собрать столько же, любому дикому клану придется выставить на бой все, что у него есть. Маловероятно, что кто-то захочет устроить такую мясорубку ради никому не нужной захолустной нищей системы. Чего не скажешь о 50 тоннах палладия, который является одним из ключевых элементов в производстве высокотехнологичной боевой и космической техники. Поэтому, чем быстрее пираты будут блокированы и отрезаны от космической связи, тем больше шансов выполнить это задание. Тем более, что в этом секторе хаоса отлюбывать еще не доводилось. Герцог-адмирал вывел на личные экраны стратегическую информацию о клане Тенкатль, и перед его глазами поползли иероглифические строки разведывательных и дипломатических данных. Клан Тенкатль занимает данный сектор хаоса порядка 200 лет. Ранее на политической арене замечен не был. До тех пор, когда в результате очередного вооруженного переворота в данной демократической республике не сменилась власть. захвативший лидерство диктатор объявил себя королем и принялся активно укреплять собственные позиции. Непримиримые были репрессированы, недовольные подавлены, и король ожидаемо обратил свой гнев на соседние государства. Что вполне логично, народу нужен внешний враг, иначе они найдут внутреннего, каковым зачастую оказывается действующая власть. Король сделал ставку на развитие науки и технологий, рывок в которых должен привести к повышению общего уровня жизни подданных. Судя по документам, ему удалось достигнуть в своих планах определенных успехов. Клан Тенкотля держал несколько побед в своем секторе и серьезно потеснил некоторых соседей. В это время он попал в поле зрения имперских дипломатов, но установить дипотношения с королевством не удалось по причине смерти короля. Усопший диктатор оставил после себя троих наследников, дочь и двух сыновей, один из которых уничтожил остальных в ходе вспыхнувшей борьбы за власть. Новый король при восхождении на престол взял себе имя Ксикахтенкотли и вот уже два десятка лет ведет крайне агрессивную политику, игнорируя дипломатические запросы империи. Не густо. Атль наскоро просмотрел остальной информационный массив. Точной информации о численности флота не имеется. Предположительно, не более 1000 тяжелых единиц в суммарном отношении. Точных данных об уровне технологий не имеется. Предположительно, они сопоставимы с имперскими. Точных данных об участии в альянсах или союзах не имеется. Предположительно, королевство Тенкотль враждебно ко всем соседям, включая хзутов, с которыми у них заключен пакт о ненападении. Это единственная точная информация 20-летней давности. Герцог-адмирал вновь мысленно скривился. Это не стратегические данные, а незамысловатая зарисовка туриста, который во время отдыха не покидал экскурсионного звездолета. Империя тратит огромные средства на дипломатический корпус и Министерство внешней разведки, но, судя по этому докладу, нетрудно понять, куда уходят эти средства. Показуха, приписки, коррупция. Везде одно и то же, где ни копни. Имперская армия не исключение. За 50 лет службы он изучил все это на собственном опыте. Полагаться можно только на себя, и в этот раз, как во множество других, действовать придется по обстановке. Господин герцог-адмирал, пришел доклад от разведчиков. Рядом возник адъютант. В точке высадки пиратских подразделений не обнаружено. Пространство быстро затягивает обширным самодвижущимся минным полем. Разведчики предлагают координаты безопасного пространства, вдали от минного поля. Начать расчет прыжка. Нет, неторопливо произнес Атль, бросая на адъютанта недовольный взгляд сверху вниз. Разведчикам начать поиски пиратской базы. Соблюдать максимальную скрытность. Флоту имитировать гиперпрыжок. Время пребывания на гипертрассе 1 минута. После выхода в реальный космос активировать поля преломления и перейти в режим абсолютного радиомолчания. Работать только на прием докладов разведывательной команды. Адъютант приступил к исполнению, и Атль продолжил размышлять над планом предстоящей атаки. Не имея точных данных о местоположении пиратской базы, высаживать флот в пространстве хаоса нельзя. Да, силами флота поиск можно произвести гораздо быстрее, но тогда возрастает риск понести большие потери. Если к пиратам успеет прийти помощь покровителей, то сражение может оказаться кровопролитным. А в существовании покровителей Атль не сомневался. В технологическую мощь какой-то жалкой пиратской эскадры, затерянной в приграничных системах, верилось с большим трудом. Тот, кому потребовался здешний палладий, обязательно прилетит за своим заказом. Единственным грамотным решением является уничтожение пиратов до прибытия войск заказчика. На превращение этого флота из скопища плохо протрезвевшего сброда в военной форме в высококвалифицированное боевое формирование было потрачено слишком много сил. Не говоря о десятилетиях, в течение которых зарабатывалась репутация самого результативного флотоводца империи. Без веских причин Атль не желал терять ни то, ни другое.